Глава 23. Впервые я порадовался тому, что работа уборщика не требует участия мозгов. Мои мысли описывали бесчисленные круги в поисках выхода и не находили. Выкрасть облигации можно, это самая простая часть операции, но сразу после кражи меня снова закуют и посадят под замок. А через 2 дня в сокровищницу приедет машина с канцелярскими припасами. Что делать? Признаться, что доставка произойдет днем раньше? Если признаюсь, Кайзи получит краденые облигации на блюдечке, а я следом за Ибой отправлюсь купаться в озере, если не случится чего-нибудь похуже. Роботы брели внесенным в программу курсом, я едва замечал их. Лишь когда один зациклился, я вспомнил свои обязанности и шарахнул его стрекалом, а затем снова целиком занялся неразрешимыми задачами. «Хватит! Меня заклинило как робота! Пора что-то предпринять, в смысле ограбления. Я отключил всех помощников, кроме одного, чтобы не разбрелись. Потом снял с самого большого тащебота мусорные ящики и заставил его следовать за мной к канцелярскому складу. Дверь там даже не была заперта. В этом мавзолее бюрократии только тусклые ночные лампы освещали мой путь. Штабеля бланков чуть не доставали до потолка, с ними соперничали горы конвертов и пачек чистой бумаги. Мы огибали их, все глубже забираясь в эту пещеру. Слой пыли на полу, сухость, сумрак, затхлость. Вот моя цель. Залежи у самой стены. Пыль витала в воздухе. Пересохшие бланки пожелтели по краям. Прекрасно будут гореть. Я принялся за работу и нагрузил робота бумагой, лишь несколько раз остановившись, чтобы чихнуть. Готово. Еще одно пчхи, и я покидаю склад, а за мной с механической покорностью погромыхивает верный робот. Я прошунтировал электронный замок, затем нейтрализовал сигнальное устройство на дверном косяке. Теперь самое хитрое. Не задев луча, установить инфракрасный генератор перед приемной линзой. Медленно, вперед, шаг за шагом, по лицу ручьями течет пот. Готово. Чистая работа. Настал черед побыть грузчиком, и роботы мне тут не помощники. Складываем бланки на полу посреди комнаты, ворошим, чтобы лучше горели. Я запыхался, нагружая тележку облигациями. А теперь последний штрих. Я сгреб в охапку, этак, на миллион облигаций. Какое расточительство! И оттащил подальше от датчиков пожарной сигнализации. Достал зажигалку, поджег бумаги одну за другой. Каждый давал погореть, затем тушил. Отнес их назад и со вкусом прирожденного дизайнера разбросал по комнате. Ну и, наконец, повернул диск часового механизма термитной мины. Она рванет через час после моего ухода за несколько минут до появления дневных рабочих. Сегодня они проведут время гораздо веселее, чем ожидают. Я остановился передохнуть. Остыл, потер ладони, разминая одеревеневшие пальцы, и лишь после этого с бесконечным терпением убрал инфракрасный проектор. Медленно, медленно. Готово. Все остальное детская игра. Привести в порядок сигнализацию, запереть дверь. Я сходил напоследок в кладовую, тщательно сложил облигации, прикрыл сверху старыми бланками. Здесь краденое преспокойно дождется моего возвращения, либо останется навеки вечное, если наделаю ошибок, — мрачно подумал я. Следующие часы тянулись мучительно. Я изо всех сил старался не думать о термитном заряде. А вдруг что-нибудь случится, прежде чем она... Не надо. Джим, выброси из головы. И вот. Последняя пепельница... Последний бумагоизмельчитель. Спускаемся в подземное логово роботов, где они с радостью приникают к электрическим сосцам, а я смываю с рук следы поджога. Все-таки я нервничал. Не просто нервничал, поджилки тряслись. Что если я неправильно установил часовой механизм? Сбегать проверить? Желудок стянулся в узел и не распускался, пока я не оказался на улице. Я медленно дошел до угла и не увидел фургона. Что-то случилось? Прежде чем я успел обуздать мечущиеся мысли, рядом затормозила машина Кайзи. «Садитесь», — сказал он. «А где Игорь? Не ваше дело, мы поехали». «Все по плану?» «Да». Он улыбнулся, облизал губы, затем, крутя баранку одной рукой, достал блокнот со стилом, подал мне. «Начертите подробно, как добраться до кладовой. Пометьте, где лежат облигации. Еще напишите имя фирмы-поставщика и водителя». «Не думаю, что мне следует это делать». «Дегрейс, не шутите. Вы ответите на все мои вопросы и очень хорошо понимаете, почему». «Понимаю. Но сначала моя жена и ваши угрозы. Вот о чем я хочу поговорить. Что будет, когда я принесу вам облигации?» «Вы встретитесь с ней, как я и обещал». «Угу, встретимся», — подумал я, — «в могиле. Какие гарантии?» «Мое слово, какие же еще?» «Маловато, Кайзи. Ведь вы соврете и недорого возьмете». Он холодно покосился на меня, но промолчал. «Давайте-ка лучше заключим сделку. Я привезу облигации, но сначала вы ее отпустите». Он молча крутил баранку, затем отрицательно покачал головой. «Нет, не могу». «В таком случае я не могу предоставить информацию, как вывести облигации без моего содействия». На это он ничего не ответил. Я тоже решил поиграть в молчанку. При нашем приближении опустились складские ворота. Я не увидел в гараже ни Игоря, ни его грузовика. Кайзи вышел из лимузина первым, открыл заднюю дверцу, что-то достал. «Взгляните», — предложил он. Я взглянул и судорожно дернулся, но опоздал. В бок ударили два металлических электрода. Чудовищный разряд прошил болью все тело. Мышцы сжались в мучительном спазме, я рухнул на пол. Я был в сознании, но шевелиться не мог. Кайзи протащил меня по незнавшему метлы и швабры полу, взвалил на койку, безнаказанно надел наручники и приковал мою ногу к металлической спинке кровати. Когда он протащил койку по комнате и с грохотом врезался в стену, я почувствовал, как в тело начинает возвращаться жизнь. Кайзи вышел в соседнюю комнату и вернулся с очередной парой наручников. Я понял, что у него на уме. Решил перекатиться на бок, свалить его ударом пятки, но удалось только вяло дрыгнуть ногой. Он стащил меня с кровати, приковал за ногу к металлической трубе на стене. Кайзи тяжело дышал, физиономия его перекосилась от злости. Утонченный мультимиллионер исчез. Передо мной стоял зверь. Снова и снова я получал удары в лицо. Лишь больно ушибив кулак, а мою челюсть он унялся. «Никто не смеет мне перечить! Никто!» Он потер ссаженные костяшки. «Да как тебе, заурядному преступнику, хватило наглости диктовать мне условия? Не потерплю!» Вернулась жестокая улыбка. Выровнялось дыхание. Я получил болезненный удар ногой по ребрам. Но это было уже не по злобе, а по расчету. «Ты беспомощен. Я могу сделать с тобой все, что захочу. А сейчас я хочу одного — оставить тебя здесь на несколько дней без воды и пищи. И вскоре ты будешь с нетерпением ждать моего возвращения, чтобы рассказать, как вывести облигации. Если расскажешь, я, может, и оставлю тебя в живых». Вот он, настоящий Кайзи. императрикс фон Кайзер Царский без маски. Как Ибу, которого выловили в озере. Я прокричал это Кайзе в спину, и он повернулся. Лицо пошло багровыми пятнами. Но почему я так и не научился следить за своим языком? Я понял, что подписал себе смертный приговор. Считай, что ты уже в могиле. Кайзи вышел, хлопнув дверью. Я услышал, как завелась его машина, как с визгом опустились ворота гаража, а потом с таким же визгом поднялись. Я остался один. «Джим, когда-нибудь найди время и научись держать норов в узде». Мудрый совет. Мудрый, но запоздалый. Впрочем, что толку себе пенять? Лучше подумаем, как выбраться из западни. Не так-то просто, понял я, вдосталь надергавшись и накорчившись, ободрав кожу о металл. Можно дотянуться до ножных оков и повернуть диски на замках, но, вертя их наугад, до скончания века не найти правильную комбинацию. И труба на стене незыблема. Я крутился, хрипя от натуги. Она сказалась, как и ночное бдение. Я расслабился и крепко уснул. Потом меня что-то разбудило. Сколько же я проспал? Судя по свету, в окне было все еще утро. Болело разбитое лицо, ныли ребра. Я услышал шорох. Кто-то скребся в дверь. Я кое-как повернулся и увидел, как медленно поворачивается дверная ручка. Кайзи? Игорь? Кто бы там ни стоял, мне это ничего хорошего не сулило. В тот миг я почувствовал, как мало осталось во мне надежды. Вообще ничего. Плавно отворилась дверь. В гараж скользнул некто в темном. Я решил закричать, но сразу передумал. Дождался, когда гость закончит традиционный поиск жучков и спрячет трофеи в экранированный мешочек. Затем я с шумом выпустил из легких застоявшийся воздух. «Джеймс!» «Нет, Боливар!» Джеймс все еще роется в компьютерных архивах, ищет чертежи здания. «Вытащи меня отсюда!» Он повозился с оковами и отрицательно покачал головой. «Проще сказать, чем сделать». «Ты на машине приехал?» «Да». «Слесарный набор, клещи, молоток». «Верно». Клещи сломались. Наручники, приковавшие меня к трубе, оказались крепче. Но спинка кровати была сделана из металла помягче, и Боливар разломал ее молотком. Затем помог мне встать и снять наручник с трубы. «Неважно выглядишь», — сказал он. «К этому фальшивому шраму, да настоящие синяки, да еще наручники», — он огорченно покачал головой. «Веди меня к машине и доставай аптечку. Потом в магазин режущих инструментов. Без этих железок мне сразу полегчают. Даю слово». Я зашаркал прочь из комнаты, гремя цепями. «Кстати, спасибо за внезапное появление. Я решил, что пора вмешаться. Ты обещал позвонить, но не позвонил. Тот жлоб, водитель грузовика, сейчас, наверное, едет в Санкист у моря. Я следил за ним, пока он не свернул на скоростную трассу. А Кайзи? Вероятно, все еще в банке. Его машина на тамошней стоянке. Прежде чем ехать сюда, я проверил». Загудел его телефон. «Оба в пути», — сказал он и дал отбой. Джеймс добыл чертежи особняка, просил ехать туда, не задерживаясь. «В этом городе можно взять на прокат вертолет?» «Запросто, но сначала в магазин слесарных инструментов». Боливар затормозил точно перед входом в лавку и юркнул туда. Через несколько секунд вернулся с молекулоразлучником. Бросил его мне на колени, и машина рванула вперед. Я перевернул штуковину и прижал к наручнику. Тонкая энергетическая плоскость ослабила молекулярные связи в металле, и я кожей ощутил поток осыпающихся атомов. Когда мы добрались до вертолетной площадки, я уже смазывал кремом синяки и ссадины. Я собирался бросить молекулу-разлучник на заднее сиденье вместе с остатками оков, но передумал и спрятал в карман. Оказалось, что межзвездные пилотские права вместе с тугими бумажниками и кредитными карточками способны творить чудеса. Я ждал в машине появления арендованного вертолета, затем быстро перебрался на борт и устроился на пассажирском сиденье. «Только что говорил с Джеймсом», — доложил Боливар, когда мы взмыли. «По его словам, грузовик Игоря стоит возле особняка. Джеймс собрался войти, но я велел дождаться нас». Я кивнул. «Один в поле не воин. Эта штуковина летит во всю мочь. Мигом домчим. Я велел Джеймсу подыскать местечко для посадки. Там он и будет нас ждать». Мы летели быстро, но меня изводила мысль, что уже поздно. Мозги жужжали, как пропеллер вертолета. Что делает Игорь в особняке Кайзи? Если Анжелина там, то он, возможно, приехал по ее душу. Нет, Игорь не причинит ей вреда. По крайней мере, без приказа босса. А вдруг такой приказ уже отдан? Мысли мои описывали круги. Желудок капризно урчал. Болел бок. Я порылся в аварийной аптечке и нашел фляжку медицинского бренди. «Мне нельзя, я за штурвалом», — отказался Боливар. «А тебе, похоже, не повредит». Разбитые губы обожгло спиртом, но для желудка это был целительный бальзам. «Неужто я слишком стар для таких приключений?» «Судя по самочувствию, да». И в ту минуту я понял, что меня и впрямь укатали крутые горки. «Вижу площадку», — сказал Боливар в телефон. «Джеймс, это ты нам машешь? Отлично, садимся». Не дожидаясь, когда остановятся лопасти, мы побежали к машине. Джеймс внимательно осмотрел мое лицо и повязку, но ничего не сказал. Мы уселись, и колеса закрутились. «Жми во всю мочь», — повелел я. «Грузовик, о котором вы говорили, стоит возле особняка. Насколько мне известно, Игорь в здании один, конечно, если не считать роботов. Чертеж здания. Рядом с тобой на сиденье. Дом большой, очень большой. Я насчитал 12 комнат. На крыше пентхаус. И, судя по ортогональной проекции, дом стоит на монолитной плите. Подвал отсутствует». Я подозрительно рассмотрел чертеж, затем постучал по нему. «Все эти комнаты с окнами». «Тут большинство комнат с окнами», — сказал Боливар. «По моему настоянию, Кайзи принес видеозапись, подтверждая, что Анжелина жива и здорова. В комнате, где велась съемка, было искусственное освещение, и я не заметил в кадре окон». «А может, это происходило ночью?» «Нет. Он уезжал утром. Если Анжелина здесь, он бы вернулся до темноты». Боливар тоже рассмотрел чертежи. «Если есть хоть одна комната с зашторенными окнами, с нее и начнем. Найти такое окно снаружи будет нетрудно». «А если все шторы раздвинуты?» — спросил я и добавил, не дожидаясь ответа. «Помните банк, где Кайзи прятал якобы украденные деньги?» «Конечно!» — воскликнул Боливар. — «Потайная комната под хранилищем. Если ему в центре города удалось соорудить такое, то в пригороде сделать это проще простого». Джеймс остановил машину и поднял руку. «Особняк за углом, сразу за той рощицей».